Задвинул я ему идею о советской рок-группе, исполняющей современную музыку. Слово «рок-группа» еще не было входу в СССР. Вернее, так зарубежные ансамбли называли, а вот свои обзывали только ВИА. Хотя, по правде сказать, и звучали они как ВИА, а не рок-группы. И зачем нам это? Союзу, я имею в виду, зачем? Зачем нам копировать западную культуру? Как зачем? Сделал удивленный вид я. Молодежь все равно будет слушать рок, особенно сладок запретный плод. И ей наплевать, о чем поют эти рок-группы. Никто не вдается в перевод песен, даже если в них будет петься про, да, про что угодно, все равно будут слушать. Важен новый, необычный звук. Нам уподобляться Западу в чернухе никак нельзя, но ведь можно нести чистое, доброе, вечное и на английском языке, чтобы нас не считали варварами. А нас считают варварами, усмехнулся Рамзин. Конечно, западная молодежь считает, что по Москве медведи бродит, а уж про Владивосток вообще никто не знает. Сибирь, одним словом. Ты-то откуда это знаешь? Усмехнулся Рамзин. Понимаете, Сан Саныч, я сейчас себя ощущаю стариком, который знает об этой жизни все, и о прошлом, и о будущем. Раньше просто ощущения такие были, а сейчас эти ощущения отяготились знаниями и в соответствии с древней мудростью, печалями. Сочувствую тебе, вроде как искренне проговорил Рамзин. Я бы не хотел себе таких знаний. Почему? Сделал удивленный вид я. А наши разведчики, они сообщали о начале войны 22 июня 41 года. Им ведь тоже не верили. Не верили, но готовились. И что оно нам дало? Хмыкнул Рамзин. Чуть Москву не про не потеряли. Ха, но не потеряли же. Надо было заранее отводить дивизии с Дальнего Востока, буркнул куратор. Ага, чтобы японцы напали на нас большие знания, большие печали. Мало знать будущее, надо иметь ресурсы и смелость для его изменения. А ты точно уверен, что рыночная экономика плохо? Вдруг спросил Рамзин. Глава 27. Не уверен, покрутил головой я. Но тогда о социальной справедливости надо забыть. Рынок – это точно не коммунизм и даже не социализм. Рынок вдруг может закрыться, и тогда мы будем грызть свой хрен. Те, у кого нет подсобного участка, родственников в деревне или даче. Мы, например, выживаем только за счет деревенской картошки, что всем скопом выращиваем у бабушки. Без нее и соленых огурцов с помидорами было бы тяжко. Ну, ты не прибедняйся. В последнее время ты сколько заработал на футболках и усилителях? Волгу уже можешь купить, сказал и пробасил Рамзин. Осуждающе глянув на него и хмыкнув, я сказал: прошу заметить, что ключевые слова в вами сказанном в последнее время. И, еще заметьте, я ничего не украл, а сделал своими руками. Дальше эту тему я продолжать не хотел, а Рамзин и не пытался. Но ведь это тоже рынок. Ты сделал, продал, обогатился и живешь намного лучше других. Где, как ты говоришь, социальная справедливость? А ее и нет, потому что Хрущев уничтожил ту рыночную нишу, которую создал Сталин. Уничтожил подсобные хозяйства и кооперативы, а Сталин регулировал рынок. Зачем рынок совсем убивать? Вот, убили, и результат – повсеместный дефицит. Да и не могут все в строю идти. Всегда найдутся индивидуалы. Портные, сапожники, столяры, Страдивари и Амати, например, или радиомеханики, или, мать его, согласился я, выругавшись. Я не понимал, к чему клонит Рамзин. Или он просто хотел вывести меня из психического равновесия, а потом и на чистую воду, и расколоть меня, как какого-нибудь агента влияния. Таких, как я, раньше сажали в шарашки и заставляли работать на государство, с сожалением сказал я. Почему это раньше? И сейчас сажают. Целые города закрытые есть. Прям-таки и сажают, удивился я. Сажают, сажают. Всегда есть за что посадить, любого. Человек ведь грешен. Да, вопрос Рамзина прозвучал зловеще. Наверное, пробурчал я, но не пугайся. Некоторые, действительно, добровольно заточаются. Там и снабжение получше. Вот, вскинул я палец вверх. Справедливость, справедливостью а уравниловки быть не должно. Каждому по труду. Вот в чем справедливость. И это есть социализм. Поэтому, то, что я стал зарабатывать своим, замечу, трудом и на эти деньги стал лучше жить, это и есть социализм. Нельзя допустить эксплуатацию человека человеком, а все остальное, да пожалуйста. Взять, например, артели. Золото добывают, охотятся. Работает же схема, восклицательные и вопросительные знаки, работает. Работает, согласился Рамзин. А будет что? Будет то, что Запад разрушает СССР и ему не важно, какой в нем строй. Хоть здесь будет капитализм, им все равно. Они хотят нас иметь. В смысле, не нас именно. Народ наш им не нужен. Как германцам во время Второй мировой войны. Ресурсы, вот их цель и вожделенный пирог. Для этого они и разрушают государственность, чтобы грабить. Так было всегда. От смуты 17 века, революции 17 года и грядущей перестройки. Вывезут все, нахрен. Нефть, золото, стратегические резервы. Народ ограбит денежными реформами, заводы, фабрики, сельское хозяйство. Всех ограбит и все, что можно будет, вывезут. Как то так, это пиздец, не выдержал Рамзин. И, главное, что кое-кто там наверху, я ткнул пальцем вверх, а у самого пробежал по спине мороз. Кое-кто наверху выстраивает эту комбинацию еще от Хрущева. И ты знаешь кто? Спросил он. Я кивнул. Тогда тебе надо делать ноги, малыш, хмыкнув, сказал Рамзин. За твою жизнь теперь никто не даст и копейки. Впрочем, как и мне, да и товарищу полковнику. Да, вот ты нас подставил, Евгений. Еще никто ничего не знает, только вы с полковником. О записи, я обвел взглядом комнату, можно и размагнитить. У тебя есть решение, утвердительно произнес полковник. Почему-то я уверен, и почему-то мне кажется, хоть я и не люблю это слово, что ты не сегодня узнал о грядущих событиях. Конечно, не сегодня. Я рассказывал Сан Санычу. Мы сидели на камнях и смотрели в море. Вдвоем. Катер типа «Горбач», разъездной катер контрразведчиков, дрейфовал в бухте Джигит метрах в 500 от косы, ведущей с острова Русский на остров Шкота. Нас высадил, а сам отошел и лег в дрейф, ожидая сигнала полковника. Ты рассказывал о всякой чепухе. Олимпиада, там, по границ пьяный. Про перестройку, мать ее, ты не говорил. Или не знал про нее, только не ври. Я вздохнул. Знал, товарищ полковник, можешь звать меня по имени-отчеству, разрешил собеседник. Не хочу. Почему? Удивился полковник. Вы не мой родственник и не друг мне, и отношения у нас сугубо профессиональные. Полковник мотнул головой, хмыкнул. Спасибо за откровенность. Ну, так как? Знал, конечно. Не так как вчера, но знал. Образы всплывали, события, видя всякое. Танки в Москве, жертвы. 3 человека погибнут под танками. Ельцин, как Ленин на броневике и Киржаков в бронежилетом. Много всего было. Тревожно, но непонятно. Я врал задумчиво с толком и расстановкой. Самозабвенно врал, но с творческим подходом, осторожно. И что ты придумал? Вижу же, что придумал. Голос полковника тоже был ровный и даже безразличный. Он смотрел в море и бросал в него мелкие камешки. Недалеко бросал, буквально сразу у берега, в набегающую волну. Хотел удрать к цыганам, врал я, спрятаться у них и лепить контрафакт. Что такое контрафакт? Это когда выпускают свою продукцию с эмблемой известных брендов, известных марок, понятно, и что не сбежал. Я помолчал, а потом тихо сказал, за державу обидно. Полковник обернулся ко мне и примерно с минуту смотрел мне в глаза. Мне, действительно, было обидно за нашу державу, а потому я смотрел ему в глаза смело и с некоторым вызовом. Потом я криво улыбнулся, а он, сжав губы и нахмурив брови, отвернулся и продолжил бросать в море камешки. Да, и все-таки, ты так и не ответил на вопрос, что делать, спустить штаны и бегать, сказал и рассмеялся я, что я вам, дом советов, нет у меня для вас готового решения, мне-то по себе ничего не ясно, пру, как на дрожжах, в зеркало смотреться страшно, монстр какой-то растет, а вы меня спрашиваете, что вам делать, нормально? Работать, наверное, шпионов ловить и разведывательную информацию добывать. Ага, помолчав, сказал он, добыли уже, только что с ней делать, с этой информацией, а по-моему все у вас все должно быть предельно просто. Главная ваша ценность это что? Правильно, информация и ее источники. Так, полковник снова посмотрел на меня, ну, так, значит, что, прятать надо и то и другое, источники в первую очередь, агентуру прятать, сотрудников. «Ха!» – развеселился полковник. «Как же ее спрячешь, все учеты там? У нас тут мелочевка. Многих нелегалов мы и сами не знаем. Только псевдонимы и почтовые ящики. Это уже много. Консервировать надо агентуру. А всех новых, завербованных вами, переводить на тайный учет и финансирование». Наконец-то я произнес ключевое слово. «Финансирование – это вообще не наша прерогатива. А сделайте своей, как Коминтерн». Тут полковник не выдержал и... Вскочив с камня, забросил все оставшиеся камешки в воду. Камешки вылетели и с характерным звуком фрых врубились в набегающую волну. Потом полковник взял камень побольше и зашвырнул его максимально далеко. Видимо, ему было, что мне сказать, но он не мог себе этого позволить. «Глупости говоришь», — наконец сказал он. «У меня и денег таких нет». «А я?» — спросил я наивным тоном. «Забрасывайте меня за кордон. Я открываю фирму по радиотехнике и составляю конкуренцию Западу. Куда-нибудь в Югославию, например. Они не входят в Варшавский договор. Ты не знаешь югославский. Я хорошо знаю английский. Югославия далеко от нас», — покрутил головой полковник, явно задумавшись над моим предложением. «Если только Сингапур. Там у нас и банк есть, который кредит даст на развитие». Я промолчал насчет банка и кредита. У меня на этот счет было свое мнение. «Нужны британские или американские документы», — сказал я, — «и все. Мы создаем свою фирму. Если я говорю свою, то это именно своя фирма. Наша фирма, товарищ полковник, она склонит выполнять роль донора. Или как там у вас это называется, и что ты будешь выпускать? Усилители, и твои, как их, примочки». «Да», — кивнул я головой, — «а еще буду записывать музыку и печатать на конвертах русские названия. Виа-молодость, например. А вы будете искать во Владивостоке этих музыкантов, которые посмели записаться за границей». «Хе-хе». Полковник смотрел на меня с ужасом на лице, но постепенно этот ужас таял. Растекался, и вдруг его лицо просветлело. «А ведь ты дело говоришь, Женька. Денег категорически не хватает. Валюта же, выбиваем с треском, млять. Так-так-так, а ведь это решение всех проблем. И с тобой, и с агентурой. Тебя отправим в интернат для одаренных детей. Куда-нибудь в Новосибирск. Только не надо, чтобы я умирал для матери. Она не перенесет. Мать твою, мы так спрячем, что ее никто не найдет. Есть у нас официальные основания ее спрятать, но мы обойдемся без них. Вот ее мы, действительно, спрячем в каком-нибудь ящике. Оттуда и выезд сложный и заезд. И тебя мы не в интернат, а в ящик спрячем. Ты, вроде как, вундеркинд. Она поймет. Главное, писем побольше напиши. А мы ей слать будем 2 раза в месяц. Вот, как-то так, как ты говоришь. А ну-ка, расскажи подробнее, что ты станешь выпускать. Неужели твои запасы радиотехнических новинок так обширны, что ты сможешь поддерживать интерес к своей продукции? На самом деле, усилители и другая бытовая аппаратура – это для начала. Дальше видно будет. И это. Надо будет получать патенты, а для этого придется позиционировать себя легальным бизнесменом и чьим-то гражданином с железобетонной легендой. Нужно будет получить образование, желательно где-нибудь в Европе, например, в Хельсинском университете. Ха, тогда, дружок, тебе придется отслужить в армии нашего потенциального противника. Какого? В Финляндии. Если ты станешь ее гражданином. А если я буду гражданином Британии, например, или США? Там же нет воинской повинности, в Британии нет, а в США сейчас есть. Они воюют во Вьетнаме, а на момент военных конфликтов они граждан призывают. Война закончится в следующем году, проговорил я машинально. Да, удивился полковник. Ну и ладно, тебе сейчас все равно больше 16 не дашь. Хотя, что с тобой дальше будет, неизвестно. Допустим, Британия. Есть у меня туда каналы. Было дело, когда я еще в 46-м году опером во втором главке Британию курировал, встретился я с одним нашим нелегалом, который остался в Британии. Там в Британии и встретился. Поговорили, и ликвидировать я его не стал, а должен был. Да, короче, есть у меня там сейчас надежный канал и надежные документы. Настоящие документы, Женя, настоящие. Полковник замолчал, что-то обдумывая. Не думал, что придется использовать их так. Все думал в главк вернуться и на это направление сесть. Но, видимо, не судьба. Ты точно уверен, что мне тут сидеть придется? До 91-го, точно, товарищ полковник. Тогда тебе придется в Британии в колледж поступать. Осилишь? У меня, говорят учителя, лондонский акцент. А, полковник махнул рукой. Много они понимают ваши учителя. Покажу я тебя кое-кому. Послушают, оценят. Он посмотрел на меня, и его лицо мне понравилось. Полегчало полковнику. Явно полегчало. Спасибо тебе, Евгений, что доверился мне. Такое доверие дорогого стоит. И спасибо тебе, что сам предложил такой разворот. Почему-то я уверен, что у тебя получится стать нелегалом. Это очень сложная работа, Женя, очень сложная. И я тебе сам ее хотел предложить, но немного потом и по другому профилю. Но так будет даже лучше. И тебя мы спрячем, и воспользуемся твоими умениями на благо Родины, да и знаниями будущего, что ты озвучил, мы тоже воспользуемся, только аккуратно, без шума и пыли. И вам спасибо, товарищ полковник, что поверили. Не поверишь тут, мотнул головой полковник и достал из внутреннего кармана куртки небольшой коричневый эбонитовый цилиндр. Сигнальная шашка, подумал я, раскрутив с одной стороны колпачок, он дернул его и из открывшегося отверстия цилиндра повалил оранжевый дым. Полковник бросил шашку в воду, где она продолжила активно дымить, а катер, увидев сигнал, начал приближаться к нам. Тут я почувствовал, что солнце, стоя в зените, жарит почти по-летнему, а во время разговора меня морозило. Да, вот, что значит субъективное восприятие реальности. Репетиции шли своим чередом, а подготовка к нелегальной работе за рубежом своим. Как, впрочем, и учеба в школе и тренировки по боксу. Я реально готовился к какому-то международному чемпионату в Белоруссии с какой-то ГДРовской командой тамошнего «Динамо». Скорее всего, я на эти соревнования не поеду, но это будет потом, а сейчас надо делать вид, что я на них рвусь со страшной силой. Да и организм мой требовал критических нагрузок, на которые моя психика пойти не могла, жалея свое тело. А тренер, которому поставлена задача свыше, мог и грузил меня по полной. Причем, как я заметил раньше, чем сильнее я нагружаю организм, тем скорее он взрослеет и мужает. А мне оно уже было надо. Как сказал полковник, у него для меня имелись документы на некоего Джона. Надо же, Сомерсета, якобы внука того нашего перебежчика. Оказалось, что его усыновил сам известный английский писатель Сомерсет Маэм, отдавший, как все английские аристократы, несколько лет жизни разведки. Традиции у них такие, у английских аристократов, как и гомосексуализм. Хе-хе, вот на нетрадиционных для СССР сексуальных отношениях и погорел наш разведчик. Сначала вовлек его Сомерсет в интим, потом перевербовал, а потом и усыновил, когда наш разведчик спалился. Однако, оставаясь идейным коммунистом, нелегал продолжал работать на нашу разведку, поставляя интересные и полезные сведения о Великобритании и ее сателлитах. Однако не знал Джон Сомерсет, его тоже назвали Джоном при усыновлении, что работает он не на СССР, а, фактически, на одного человека. У Джона Сомерсета появилась жена, дети, внуки. Он на самом деле не был гомосексуалом. Он посчитал правильным стать им с целью вербовки Маэма, а попался на этот крючок сам. Хе-хе, так бывает, что рыбака съедает рыба, если это рыба, акула. Маэм Сомерсет был акулой разведки. Маэм Сомерсет умер в 65-м году, оставив небольшое наследство единственному его сыну. В 1962 году Маэм выручил на аукционе Сотбис 1,5 миллион долларов за свое собрание французского искусства и получил при этом хороший доход. Картину Гогена, приобретенную в 1917 году за 400 франков, удалось продать за 104,720 долларов. Моне и Тулуз-Лотрек за 12 лет выросли в цене более чем в 7 раз. Матисса и Ренуары – в 2 раза. Наиболее дорогим лотом стала ранняя работа Пикассо «Смерть Арлекино», 1905. Эта распродажа предназначавшегося ей имущества вызвала возмущение дочери Маэма, которая отсудила у отца часть полученного дохода. Усыновленный Джон судиться не стал, хотя ты мог, и за это получил по завещанию виллу в Ницце, где Маэм и умер. Глава 28. С 65 года Джон Сомерсет проживал в Ницце, а его дети и внуки кто в Лондоне, кто в других городах Британии, а кто и в Австралии, или даже в Европе. У Джона было много детей, а еще больше внуков. Такова была установка партии и правительства в лице его советского куратора. Все они, как и их предок, обучались в Королевском колледже Лондона. Мне тоже придется учиться в этом престижном учебном заведении по документам одного из внуков Джона. Где находился настоящий внук Джона и почему меня должны принять все его многочисленные сыновья и дочери, я не знал, но предполагал, что все они работают на СССР. Хотя, может быть, и не все. Самое интересное было то, что у Джона Сомерсета была своя частная негосударственная школа, основанная еще Маэмом, но получившая государственную лицензию уже после его смерти. Школа предназначалась для детей с различными отклонениями по здоровью, в том числе и излишне одаренных. Вообще в Англии примерно с 44 года, когда был принят закон об образовании, стали возникать школы иного образа обучения. Государство пыталось с этим бороться, Но все больше и больше родителей хотели давать образование своим детям самостоятельно. В начале 1950-х некая Джой Бейкер стала одной из первых родителей, отказавшихся от школьной системы образования в пользу иного пути. Она провела 10 лет, борясь с властями, которые настаивали на том, чтобы ее дети посещали школу. В итоге она победила, и частные школы стали одна за другой получать лицензии. Школа Маэма получила лицензию одна из первых. 54. Вымысел автора. Инициатором идеи открытия частной школы выступил Джон. Он долго убеждал усыновителя, обосновывая необходимостью индивидуального обучения одаренных детей и детей с отклонениями. Наконец, к концу жизни Сомерсет-старший помог Джону организовать частную школу. Именно потому, что школа Сомерсета давала необходимые Джону документы, поступление в Королевский колледж было возможным. Главное – соответствовать стандартам обучения и указанным в документах квалификационным баллам. Чтобы поступить в КЦЛ, так сокращали название колледжа, абитуриенты должны соответствовать стандартным требованиям для курса, который они собираются изучать в университете. А каждый курс, предлагаемый в колледже, имеет свои особые требования для поступления, и абитуриенты должны получить требуемые оценки. Мне нужно было поступать на факультет естественных, математических и инженерных наук, а поэтому кроме высших оценок по математике, физике уровня, нужно будет пройти практическую проверку по всем естественным предметам, чтобы поступить на этот курс. Да, меня начинало колотить только от мысли об этом, и я с радостью погружался в тренировки по боксу и музыку. Заявление принималось колледжем с 1 сентября до 31 декабря и рассматривалось примерно полгода. Процент поступивших в колледж едва достигал 10%, но меня, как отпрыска семейства Сомерсетов, многие поколения обучавшегося в колледже, это не касалось. Главное – пройти проверку знаний именно по выбранной мной специальности. Ну и не погореть на косвенных, как сказал полковник. Хотя сильно косвенных я не страшился. Культуру британцев я изучал еще раньше тщательно, ибо общался с ними многожды, а вызывать у них брезгливость не очень хотелось, знал Лондон, как свои 5 пальцев, о чем полковник, естественно, не знал. Так что, мне повариться немного в том бульоне, пообщаться с родственниками, которых долго не видел. Я ж откуда-нибудь из Австралии приеду, или Новой Зеландии, или Индии, не определился пока полковник. Ждал подробностей от Сомерсета. На мою дикость и отдаленность от великой британской родины можно будет и мои погрешности в культуре общения извинить. У англичан очень все сложно с общением. Они вопросы не задают прямые о работе, о проблемах, о многом. Например, даже о том, далеко ли находится дом собеседника, они спрашивают намеками. На каком автобусе приехали, допустим. Ну и много еще есть тонкостей в общении истинных и хорошо воспитанных англичан. Эти тонкости я когда-то знал, и сам стал с возрастом сдержанным. А здесь, по причине моей необычности, мне как-то удобно было общаться с окружающими именно так, как общались англичане. Я не лез в чужие дела и проблемы, и сам не делился своими. Не жаловался, соблюдая, как говорят англичане, твердую верхнюю губу. Ни с кем, по правилу вежливого согласия, не спорил. Зачастую преувеличивал чужие достоинства и преуменьшал свои, например, с моими музыкантами. Джоном, все-таки Женьку прозвали не зря. Он и раньше отличался индейской сдержанностью. Джо, если кто помнит, звали индейца в Томми Сойере. Женька своей сдержанностью был похож на этого индейца. Сейчас, разглядывая себя в зеркало и примеряя маску британца, я вполне себе нравился. У меня был высокий лоб и красивый затылок. Оттопыренные уши не портили внешность, тем более, что я прятал их в отросших до плеч волосах. Нос прирастал горбинкой, но был тонок, хоть и длинноват. Челюсть не сильно выпирала, но и не была запавшей. Губы имели четко очерченную форму. Сейчас я внешне походил на короля Карла III в молодости, когда он был еще принцем Чарльзом, или на Ринго Стара. Ха-ха, вот забавно будет взять к себе барабанщиком Ринго, подумал я, разглядывая себя в зеркало. У него не очень будет получаться сольная карьера, а деньги для его найма у меня, я надеюсь, найдутся. Из тех тонн золота мне причиталось, по последним подсчетам, 5 тонн. 7 взял себе Роман, около 20 осталось в подвале и изъяты ГБшниками. И надо иметь в виду, что песок и самородки надо еще переплавить, а это около 10% технологического угара. Плюс изготовление ювелирных изделий, еще 4-5% угара. так, что в итоге у меня должно остаться около 4 тонн. Официальный курс – 5 миллионов долларов за тонну, но кто же мне их даст? Дадут от силы 4. Но все равно, сумма у меня должна скопиться приличная. Думаю, на покупку Ринга 100 миллиона должно хватить. Запишем с ним альбом. Ему должна понравиться работа со мной и тот эффект, что альбом произведет. Как-то так, у меня, естественно, имелась и своя заначка. Вынес из подвала и спрятал, прикопав в разных местах за городом, около 20 килограмм золотого песка. Была у меня привычка бегать с утяжелителями на ногах и поясе. И об этой привычке знали многие, кто мной интересовался. Вот я и бегал по лесу в районе городского кладбища, раскинувшегося от академгородка до Седанки. Причем, я примерно знал, где в 2000-е годы станут возводить коттеджи, и прикапывал золотишко чуть дальше. Земля в начале весны не отличалась мягкостью, да и не была от обилия корней пухом, а потому, использовав для укрытия несколько камней и сместив маршрут пробежки к кладбищу, я нашел хранилище для своего богатства там. Чего проще положить сокровище под могильную плиту. Тем более, что я нашел там тяжелый лом и использовал его при каждом посещении погоста. Я и сейчас продолжал совершать кроссы по пересеченной местности в том районе, периодически пробегая мимо хранилищ. В центре города совершать пробежки было опасно для здоровья. Малое наличие машин на улицах города компенсировалось большим количеством ядовитых выхлопов и дымом ТЭЦ-1. На Тихой тоже имелось ТЭЦ-2, но ее дым зимой уходил в море, а летом от моря. Муссоны, однако, да, поэтому там можно было заниматься пробежками, а в центре города далеко от моря бегать не хотелось, а вдоль моря не побегаешь. Нет вдоль моря дороги. Скалы, склады какие-то ТЭЦ-1, с закрытой территорией. В камнях на обрывистом склоне сопки, спускающейся к морю, где была набережная Динамо и спортивного общества ТОВ, летом я там нырял с вышки 55, HTTPS GO2GIST SOM X25N2, сделал несколько небольших золотых нычек. В банке от леденцов Монпансье, такие, что нашел главный контрабандист в фильме «Бриллиантовая рука», насыпал песочек и положил баночки под камешки. Дело в то, в крайкоме КПСС согласовали репертуар наших концертных гастролей легко, похвалив меня за отличные песни, и в июне мы с Лерой прокатились вместе с артистами филармонии по городам и весим края. Андрей и Григорий от поездки отказались, сославшись на вступительные экзамены. Я их понимал и даже не расстроился. Музыканты, что ездили с нами, были вполне себе профессиональны и новые партитуры разобрали мгновенно. Руководитель ансамбля «Фрегат» пытался навязать мне свою аранжировку песен, но я категорически отказался. Тогда он отказался давать своих музыкантов, и мы с Лерой первые два концерта отыграли на фонограмме. Очень даже неплохо отыграли, между прочим. Публика города Артема, ближайшего к Владивостоку городка, не избалованная хорошим исполнением, восприняла нас на ура и в первый день, и во второй. Второй концерт прошел даже более горячо. Пришли и новые слушатели, и, вероятно, вчерашние. Так как зрителей было много больше, чем в первый день, мой гитарный звук понравился музыкантам, и они, плюнув на своего руководителя, стали расспрашивать почему. Я показал аппаратуру, и в городе Спасске они уже играли через мой пульт. Шумы в колонках исчезли, звук из них лился, словно из радиоприемника, ровно и чисто. Основным эпитетом, которым награждали музыканты мою аппаратуру, было слово «януться». То один из музыкант, придя из зала, где он слушал звук, говорил это слово, то другой, то третий. И все с одной и той же задумчивой интонацией и с немым просом в глазах, обращенных ко мне. Я только посмеивался. На гастроли мы потратили 3 недели и все сильно устали. Лера уехала уже через неделю. Просто сказала: «Да, нафиг мне это нужно, села на поезд в Имане 56, город Иман, сейчас носит название Дальнереченск», и покинула наш мужественный и терпимый к невзгодам коллектив. Да и слава богу, женщина в мужском коллективе к раздору. И хоть музыканты в каждом городе или селе находили себе женщин и девушек, готовых скрасить вечер и ночь, почти все музыканты попытались подкатить к Лере, несмотря на то, что ей едва исполнилось 16 лет. А Лера, несмотря на то, что я ей запретил делать мужикам глазки, продолжала кокетничать направо и налево. Вот я и высказал ей все, что о ней думаю. Она обиделась и уехала. Я мысленно перекрестился, так как собирался сразу после возвращения из гастролей из Владивостока исчезнуть надолго. Июнь во Владивостоке месяц традиционно туманный и скучный, но у меня он прошел насыщенно и весело. На материке вовсю бушевало лето, и домой я вернулся загорелый и, как ни странно, отдохнувший морально. Да и физически я не особо вымотался. Организм требовал нагрузок, и я ему их давал, поперетаскивая ежедневно аппаратуру из машины в клуб, из клуба в машину. Почти в каждом населенном пункте приходилось драться с местными. Первую неделю за Леркины перемигивания, остальные разы за мои перемигивания с местными девчонками. А как мне не перемигиваться с девушками, если я исполняю, например, гляжусь в тебя, как в зеркало, что мне на луну выть? Под предлогом, что уехала Лера, я сочинил. Зеркало 57, зеркало, Юрий Антонов, https://rutuberu.video.app.50.092.1/434.318.1d703b0c6fbcbrplwd, 20 лет 58, Ю. Антонов, 20 лет спустя, https://rutuberu.video.c342c01af68a3a0c3a4bd4190a24c0rplwd, Анастасия 59, Ю. Антонов, Анастасия, https://rutuberu.video.2d6486bcf755.md3000000383886rplwd, я иду тебе навстречу 60, Ю. Антонов, я иду тебе навстречу. https://rutuberu.video.6d9e0764e667069c3e8c9f632drplwd и море 61, Ю. Антонов, море, https://rutuberu.video.64d2d74 1 214 231 531 582 b28 c000 b7 rplwd. Коллектив был хороший и срисовали партитуру мгновенно. Немного повозились с «Я иду тебе навстречу». Там вступать надо поперек ритма, но так как пел песню я сам, то в конце концов все у нас получилось. И конечно же я все писал, если не играл под фонограмму или не устраивал дискотеки. Бывало и такое. Музыканты настолько поверили в мои силы, что иногда позволяли себе пропускать концерты, особенно если они проходили где-нибудь в деревне Осиновка на танцплощадке. Они иногда от души нарезались еще днем и вечером на сцене, только изображали артистизм. Я же старался от души, иногда выдавая на сцене кренделя, как Марти Макфлей в «Назад в будущее». Ха-ха, пьяных музыкантов не трогали, а меня за это почему-то иногда пытались бить. Хулиганил. Короче, я, ибо на третью неделю гастролей по Приморью мне стало скучновато. По возвращении во Владивосток в почтовом ящике меня ждала телеграмма от Романа, в которой он сообщал, что радиодетали привез, и они находятся у Ирины Григорьевны. Я перезвонил ему. Он подтвердил, что посылка уже прибыла к Ирине, так как она ему об этом сообщила по телефону. И посылка тяжелая. Мы с ним поговорили немного о погоде в Молдавии и во Владивостоке, и я рванул в радиотовары. Еще было не поздно. Посылка оказалась очень тяжелой, килограмм 30, и доставили ее явно не почтой, а поездом. Не собираясь волочь тяжелый ящик, я разломал его и переложил радиодетали в сумку. Там же лежали паспорта на квадрофонические головки, которые я просмотрел при Ирине Григорьевне, небрежно засунул себе за пазуху и, оставив часть деталей у нее в кабинете, отправился домой. Вместе с паспортами на магнитофонные головки у меня во внутреннем кармане куртки лежал паспорт гражданина Румынии, приехавшего в Молдавию погостить к родственникам. «Молодец», — похвалил меня полковник, — «хорошие документы, настоящие, и мы не засветимся, и будет у тебя запасной канал выхода. Главное, под румынскую разведку не попади. Тебя могут на границе ждать. Британский паспорт получишь только в Греции, и то только после того, как поймем, что тебя никто не ведет. Роман поможет», — успокоил я. «Он с табором тоже выезжает в Румынию за день до моего перехода. Там встретит, пристроит в таборе, выдаст следующие документы». «С румынским языком как?» «Да, никак», — махнул я рукой. «Обычные фразы выучил. Заикаться буду. Дадут сопровождающего, он объяснит пограничникам. Ну-ну». «Так банально, что может сработать. Не боишься?» «Конечно боюсь», — сказал я. «Трясет, как зайца. Не видно разве?» Полковник внимательно посмотрел на меня, а я на него. «Не видно», — пожал плечами он. «В Югославии получишь документы, по которым вылетишь в Грецию, а оттуда в Британию. Путь долгий, но относительно надежный. Поздравляю тебя, — сказал полковник. «С чем?» — удивился я. «Твое первое предсказание сбылось. Назначили меня начальником управления. Ну, теперь важно, чтобы другие предсказания по вам не сбылись», — хмыкнув, высказался я. «Что-то придумали по поводу перестройки. Мы снова находились на косе, соединяющей остров Шкота с островом Русский. Снова в полумиле дрейфовал катер контрразведчиков. Думаем, за назначением летал в Москву. Поговорил кое с кем. Так, в общем, по обстановке в стране. Да, я и раньше чувствовал, что не туда идем. Многие чувствовали, да мало кто говорил. Там в Москве такой бардак, если честно. Министерство рулят, кто куда хочет. Приписки сумасшедшие, количество плановых показателей с начала 70-х годов снова выросло, предприятие переходит на теневой выпуск дефицита. Я не вникал в эти процессы, мое дело была контрразведка, а оно вон оно что, запомните, со мной многое, что может случиться. Главное, это нельзя вводить ГКЧП, из-за него КПСС обвинят в попытке государственного переворота и запретят, а имущество конфискуют. Нельзя этого допустить. Похоже, ГКЧП – это была намеренная провокация реформаторов. Глава 29. Из Румынии в Югославию меня переправили по румынскому паспорту, а из Югославии в Грецию по польскому. Роман снабдил меня валютой и сопровождающим. Предполагалось, что я совсем не знаю Европу и не имею опыта перемещения за границу, поэтому сопровождающий взял на себя функции квартирьера. В каждой точке прибытия нас ждала забронированная гостиница и билет на самолет. Однако в Афинах мы с моим сопровождающим расстались прямо у дверей гостиницы. Он пожал мне руку, сел в машину такси и куда-то уехал. Переночевав в одной гостинице и получив на следующий день на ресепшене пакет с новыми документами, я перебрался в другую и заселился в нее уже под именем Джона Сомерсета. Вместе с пакетом документов на ресепшене имелась и открытка с гербом Моэма Сомерсета, а открытке имелась надпись чернилами. «Дружок, если тебя не затруднит, навести своего дядюшку в Ницце. Адрес ты знаешь. Джон Сомерсет». Вилла встретила меня лаем ротвейлеров из-за ворот. Потратив минут 40 на прогулку из центра Ниццы до дома дядюшки Джо, я получил незабываемое удовольствие, связанное с воспоминанием своего первого посещения этого достопримечательного места в 2005 году. Тогда это было открыто для посещения, как музей Моэма, и в ней имелась небольшая галерея картин, собранных известным писателем. Тут еще, наверняка, есть и картины Сесле, и висит прекрасный Матисс, и Ренуар, и Гоген, и Боннар с Пикассо, и, конечно, Тулуз-Лотрек, подумал я. В 2005 году их осталось совсем немного. Я нажал на кнопку вызова, и через минуту меня спросили мужским приятным баритоном: «Что вам угодно, господин?» «Я по приглашению, сэра Джона Сомерсета. Меня тоже зовут Джон Сомерсет. Я звонил и предупреждал о своем визите около часа назад». «Да-да, конечно», — сказал голос. «Одну минуту, мы отзовем собак». Вскоре из динамика за воротами по-немецки пролаяла команда «Домой», и собачий лай замолк. Еще минуты через две ворота отворились, я прошел на территорию виллы и увидел идущего мне навстречу высокого дородного господина с копной седых волос. «Я как раз прогуливался, дожидаясь тебя, мой мальчик. Ты позволишь мне так тебя называть?» — спросил он. «Конечно. Могу я посмотреть твой паспорт?» В его голосе чувствовалось волнение. «Конечно», — снова ответил я и протянул ему книжицу со львами. Старик внимательно исследовал паспорт и, возвращая его мне, пафосно сказал: «Для меня большая честь приветствовать вас в моем доме. Это означает, что мне действительно доверяют. Столько лет у меня, фактически, нет связи с Союзом. Это очень тяжело, но я уже привык». В глазах старика стояли слезы. Я подал ему ладонь для рукопожатия, и он ее с благодарностью принял. Однако стоял он с прямой спиной, и со стороны кто-нибудь вряд ли бы заметил его излишнюю эмоциональность. «Вас очень ценят на родине», — посмел соврать я, — «и рассчитывают на то, что вместе мы сделаем много чего интересного. Я готов сейчас озвучить наше задание». «Хорошо, что у нас есть возможность сразу его обговорить в общих чертах. Вы так молоды», — удивился Сомерсет. «Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Вам, действительно, 16 лет, чуть-чуть больше», — улыбнулся я. «Я так и подумал. И намного больше?» «Не намного. Очень интересно. В наше время тоже на задание отправляли совсем молодых ребят, но тогда была война. Не думал, что сейчас ничего не меняется, дядя. Вам ли не знать, в британской разведке ведь тоже ничего не изменилось?» «Наверное», — пожал плечами Сомерсет. «Я давно отошел от дел. У тебя хороший английский. Спасибо, у вас тоже. Сомерсет улыбнулся. Мы пошли по дорожке, обходя виллу слева и выходя на террасу с шикарным видом на Лазоревое море, корабли, быстроходные катера и яхты с разноцветными парусами. «Красиво тут», — со вздохом констатировал я. «Говорят, что Маэм в своем кабинете отворачивался от окна, когда работал, чтобы не отвлекаться. Это я выдал россказни гидов из 2000-х годов. Кто говорит?» — удивился хозяин виллы. «Скажу тебе, что мало кто вообще был в кабинете Маэма. Даже его, сексуальным партнером вход в кабинет был категорически запрещен, а со служанки он брал подписку о неразглашении с громадными штрафными санкциями. Я пожал плечами. Он работал по-разному. Иногда зашторивал плотные портьеры и включал электрическую лампу, иногда наоборот распахивал окна. Маэм был творческой личностью и он любил жизнь. Вам нравится здесь? Нравится, но содержать эту роскошь очень дорого. У меня из-за нее появились долги. Думаю ее продать. Она может стоить 20 миллионов, задумчиво произнес я. Но, кстати, о деньгах. У нас с вами задание организовать бизнес по изготовлению полупроводников и компьютеров. Сомерсет удивленно воззрился на меня. Что такое полупроводники, я примерно представляю. Это что-то типа радиоламп, только железные. А вот, что такое компьютеры, я совершенно не понимаю. Это что-то типа электрических счетных машин. Термин калькулятор вам знаком? Что-то слышал. А, это вы имеете в виду такие огромные электронно-вычислительные машины? Интересно. Но я совершенно ничего в них не понимаю. Я понимаю. Сомерсет нахмурился. Вы уверены? Конечно. Но ведь вы намерены поступить в Королевский колледж. У меня уже есть за спиной наш университет и необходимый опыт. Сомерсет с все большим удивлением разглядывал меня. Но вы совсем молоды. Не может быть у вас необходимого опыта организации бизнеса. Вы, Джон, не переживайте. Ваша задача – помочь мне купить фирму, которая производит полупроводники и кое-какое оборудование. Организовать в вашей школе курс программирования и электронных технологий. Остальное я беру на себя. Как вы понимаете, финансовые вопросы и обучение, я беру на себя. Ваша же школа находится, как я понимаю, в Лондоне, в центре Лондона, не очень далеко от Королевского колледжа на Шилтон-стрит и под его протекторатом, кстати. Очень хорошо. Краткая программа такая. В школе происходит отбор математически одаренных ребят и обучение их элементарным основам программирования. С помощью них мы готовим программное обеспечение для наших микро-ЭВМ. Примерно через год собираем первый компьютер на изготовленном нашей фирмой чипе. Микро-ЭВМ? Что значит микро? Сомерсет был ошарашен и, судя по всему, едва держался на ногах. А то значит микро, что компьютеры по размеру не будут превышать пишущую машинку. Вы не переживайте так, все будет идти постепенно, одно за другим. Ничего себе, постепенно. Через год, как я понимаю, появится то, чего еще никто не выпускает. Ну, как не выпускает? В 72-м году компьютер-терминал Corporation, CTC, выпустила персональный компьютер с дисплеем DataPoint 2200 на однокристальном микропроцессоре Intel 8008. С 1973 года выпускается Xerox Alta. В 1974 году фирма MIT с начала производства компьютера Altair 8800, который, как считается, положил начало всем любительским персональным компьютерам. Так, что мы не одиноки в этом бизнесе. Понятно. И вы в этом развивающемся и, как я понимаю, сложном предприятии, можете предложить что-то особое. То, что будет покапаться лучше, чем у других. Удивлению Сомерсета не было предела. Да, у нас очень хорошие перспективы. Хозяин виллы пожевал губами и покрутил недоверчиво головой. Но почему, тогда, этим не заниматься в Союзе? Санкции, коротко сказал я и добавил. Союзу не продают нужное оборудование, а сами мы долго раскачиваемся. Вот и принято решение создать в Британии буферное производство, захватить рынок и внедрить наши системы в оборонную промышленность. Сомерсет уставился остановившимся взглядом в Лазоревое море. Я не хотел ему мешать. Не хочу сказать, что это авантюра, так как не знаю ваших способностей, но если у вас это получится, я сниму перед вами шляпу. У нас, Джон, у нас, а не у меня, у нас все получится. Главное сейчас не терять времени. Мы уже отстаем, но если мы купим ту фирму, на которую я вам укажу пальцем до конца года, в начале следующего года у нас уже будет прототип. Я соберу его сам. Можно собрать первый компьютер уже сейчас, но я хочу его сделать на своем процессоре. Он будет сильно отличаться от тех, что производит сейчас, и это сразу привлечет к нам массовую клиентуру. Процессор, компьютер, я уже стар, наверное, для таких новинок, задумчиво произнес Сомерсет. Я покрутил головой. Вы удивитесь тому, что увидите, Джон, и удивитесь тому, как вы легко в это новое вникнете. Я вам так просто объясню, что вам понравится наш бизнес. У тебя есть бизнес-проект? Спросил Джон Сомерсет. У вас есть пишущая машинка? Спросил я. Конечно есть. Пишущая машинка Маэма Сомерсета тебя устроит? Хозяин усадьбы усмехнулся. Конечно устроит, если она в рабочем состоянии. Маэм любил свои вещи, одухотворял и поэтому аккуратно содержал, словно своих детей. Даже виллу он называл своим ребенком. Но, думаю, вилла была не ребенком, а любовницей. Буквально все партнеры Маэма ревновали его к вилле. Да, что говорить, даже первая и единственная жена Маэма, посетив виллу после ремонта, в которой было вложено несколько миллионов, подала на развод. Ха-ха, я оглядел территорию и здание и тоже усмехнулся. Вокруг все выглядело идеально с любого ракурса. Удивительно, но золотое сечение присутствовало везде. Я понимаю ее, усмехнулся я. Тут все предельно гармонично. Женщина чувствовала бы себя тут ущербной. Сомерсет вскинул брови. Ты очень правильно и красиво формируешь фразы. Попробуй писать. Обязательно, но позже. У нас слишком много дел, и хотелось бы, чтобы они начались прямо с сегодняшнего дня. У вас много своих планов. Я специально постарался расквитаться с делами и взял в клинике небольшой отпуск. Я хирург-косметолог, или как сейчас принято говорить, пластический хирург. В моду входит правка телесных изъянов. Отлично. Мне говорили, что живете вы в Лондоне. Когда мы туда поедем? Ты не хочешь посмотреть Ривьеру? Удивился Сомерсет. Пару дней отдохнуть? Я покрутил головой. Хочу, но не сейчас. Действительно, теперь каждый день на вес золота. Нам нужно купить 3 фирмы. У тебя хватит на это денег? Меня удивил такой прямой вопрос о чужих финансах. Мои брови озабоченно взлетели, и Сомерсет это заметил и улыбнулся. Я воспитан Маэмом, а он не любил англичан и даже боялся их чопорности. Он родился и долгое время жил во Франции, а потом, когда его родители, отец служил в британском посольстве, погибли в автокатастрофе и Маэм был вынужден уехать в Англию, он жил у младшего брата отца в весьма стесненном состоянии. Потом он так много путешествовал, что и не стал англичанином. Наверное, поэтому он выбрал своим жилищем юг Франции. Вот и я, хе-хе, совсем не англичанин, хотя и не был им изначально. Тогда понятно, улыбнулся я. Денег пока хватает на покупку завода по производству радиотехники. Нас интересует несколько компаний. Ферограф, Бринелл, Вилмот. 2 последние находятся в Бирмингеме. Ферограф не знаю где. Это не проблема, но за какую цену ты рассчитываешь их приобрести? 1000 за 100 фунтов. У тебя есть такие деньги? Есть. Но мы сделаем иначе. Надо зарегистрировать фирму по производству радиоаппаратуры и снять небольшое помещение, где я соберу несколько образцов усилителей и генераторов звука для электроинструментов, архитектуру и компоновку которых мы залицензируем. Потом наймем подмастерьев и организуем сборку. У вас есть знакомый юрист? Конечно есть. Сразу поручите ему изучить вопрос лицензирования и авторского права в компьютерного программирования и патентного права в области науки и техники. Вы серьезно подготовились? С этим проблем не будет. Хотел спросить, какое помещение вам требуется? Если на первом этапе ты будешь работать один, то может тебе подойдет одно из помещений нашей школы? До сентября занятий не будет, да и, честно говоря, аудитории, в основном, пустуют. У нас дети, в основном, проходят домашнее обучение, собираются в основном в конце года на аттестацию, но необходимое количество и объем помещений содержать школа обязана, и в аренду их сдавать мы не можем. Даже мастерские имеются и спортивный зал. В мастерских станки разные, я в них не разбираюсь. Там Пьер Бельмондо заправляет. Не брат Жана Поля? Спросил я. Нет, не брат. Хозяйство в школе приличное, и без своей мастерской никак не можно. Котельная своя. Часто ремонтировать надо. Много денег уходит. Не ожидали мы, когда школу открывали, а теперь закрыть не можем, пока последний ученик не покинет. Пинаты. Сейчас курсы откроем с гарантией трудоустройства, отбоя от учащихся не будет. Вы меня поражаете, молодой человек. От вас исходит такая мощная уверенность, что у вас все получится, что меня пробирает дрожь. Неужели ты не боишься, что задуманное провалится. Я посмотрел на Сомерсета и, улыбнувшись, сказал, что провалится задуманное, не боюсь, ничему проваливаться. Я и сам соберу, что угодно. День работы. У Сомерсета увеличились глаза. Шучу-шучу, улыбнулся я. За день компьютер спаять можно, но подготовка займет месяц. До патентирования года 3. Лицензирование операционной системы, программного обеспечения, опять же. А до этого продавать ничто серьезное нельзя, если только мелочевку. Под мелочевкой я имел в виду компьютеры первых-вторых поколений. Но их сейчас будут собирать все, кто не попадя, используя конструктор Altair 8800, выпущенный американской фирмой Micro Instrumentation and Telemetry Systems в 75 году. Ха, еще не выпущенный, кстати, ждем с нетерпением. К Altair'у Уильям Генри Гейтс, мать его, третий, более известный как Билл Гейтс, с напарником Полом Алленом создадут компилятор на основе языка Basic. Вот на этом Basic'е и будут народные умельцы писать программы для Altair'а. У Altair'а не будет клавиатуры и надо будет переключать какие-то тумблеры, расположенные на передней панели. Только ближе к концу 70-х появятся терминалы в виде клавиатуры и мышки. Но это в нормальном настоящем, где нет меня любимого в этом теле и в Британии. Но я есть, и в Британию очень хочу. Метка компьютеризации, конечно, Соединенные Штаты Америки. Те ввалили в Intel и Microsoft Билла Гейтса немалую сумму, захватив мировое компьютерное первенство на долгие годы. Потом еще и Apple перехватит. Linux тоже им отойдет, хоть Линус Торвальдс вроде как когда-то был финном. Когда-то, ага, не стану я им пока мешать. Во-первых, не успею. А во-вторых, ядра и тело Майкрософта я знаю только до версии XP. Можно было бы америкосам встать поперек дороги, отбивая у них хлеб насущный, но ведь они заподозрят меня в шпионаже. У них сидят и корпят над операционной системой тысячи наемных рабочих, а я вынырну, такой довольный, с уже готовым продуктом. Ага, британская контрразведка меня первая в оборот возьмет, ибо у них с пиндосами планирование общее и Microsoft работает и на британское правительство тоже. А вот я выпрыгнул, как черт из табакерки. Хе-хе, а поэтому сначала разработаем операционку Apple DOS, запатентуем восьмиразрядный компьютер Apple 1, Apple 2, а к тому времени, как получу патент, уже и колледж закончу и патент получу. Только так нам будет счастье, а им не очень. Мы их возьмем качеством и разнообразием ассортимента. Глава 30. Здание Somerset Special School находилось на перекрестке Shilton Street с Arn Street, по адресу Shilton Street 76-77. Это было длинное трехэтажное строение из столетнего кирпича с большими зазеркаленными окнами, выходившими в узкий пешеходный проулок. Фасад, выходивший на Shilton Street, изгибающуюся в данном месте, имел широкие двустворчатые двери, впускавшие посетителя в небольшой холл, имеющий один длинный коридор. Четыре двери справа в коридоре вели в классные комнаты, левые в мастерские и химико-физическую лабораторию. Центральная дверь коридора вела в спортзал. Второй этаж имел жилые комнаты для 100 учащихся, менторов и учителей, а также столовую. На третьем этаже, являвшемся мансардой в половину основного корпуса здания, находились кабинеты и жилые комнаты для администрации школы. Об этом мне рассказал Джон, пока мы летели в самолете. В Лондон мы прилетели с Джоном Сомерсетом около 2 часов дня. Джон прямо с аэропорта куда-то позвонил, выбрал на стоянке такси и мы приехали на Шилтон-стрит. В холле школы нас встретил сонный охранник, вставший из-за стойки ресепшена, когда Джон позвонил в дверной звонок. «Добрый день, мистер Сомерсет», — сказал охранник. «Мистера Билла сегодня не будет, у него какие-то дела, ключи от мастерских у меня имеются». «Да, я знаю, вчера с ним разговаривал, он уехал на озера». «Ну, да, постоянно пропадает там, замучил нас своей еврейской рыбой. Жена Билла, еврейка, и ужасно любит готовить фаршированную рыбу». «Билл, кстати, мой сын и твой дядя». «Понятно», — кивнул головой я. «Это наш дневной охранник. Его зовут Самуил. Он тоже еврей. Живет он тут на втором этаже вместе с женой и сыном, который учится здесь же, как, впрочем, и другие дети членов нашей общины. Они все живут на втором этаже». Сомерсет рассказал, что для того, чтобы разрешили школу, в которой дети получали стандартное образование в ускоренном порядке, энтузиасты сплотились в общину и сами обучают своих и чужих детей. Однако в школе есть и профессиональные преподаватели. Они работают по контракту и осуществляют контроль знаний. Некоторые дети, с какими-нибудь отклонениями физического и умственного развития, учатся дистанционно и сдают экзамены по почте. Потому, что преподаватели лишь принимают экзамены, а учителя члены общины не получают зарплату, а наоборот, платят за проживание, концы с концами школа кое-как сводит. Правда, за счет выпускаемой школой продукции, неплохой кухонной мебели. Во дворе между двумя рядами зданий, расположенных на Шилтон-стрит и Беттертон-стрит, имелись школьные склады материалов и готовой продукции. Мастерские мне понравились. «Начнем все с нуля», – подумал, вздохнув я. Электрогитары, усилители, колонки, примочки, микшеры. Кстати, с микшеров можно начать. Хотя, нет, нужно начать с синтезаторов-сэмплеров, а то скоро кто-то в Англии такой выпустит и Питер Габриэл с ним запишет свой третий альбом. Мой синтезатор-сэмплер, собранный без единой микросхемы, мог не только синтезировать, но и записывать внешние звуки и проигрывать их с любой частотой, в том числе и в виде аккордов, и запоминать до 36 тактов любых звуков. Правда, он был размером с небольшой холодильник, но и фиг с ним. Он спокойно подключался к клавишам и управлялся с них. При наличии микропроцессоров, габариты аппарата уменьшатся до размеров небольшого чемоданчика. А если не уменьшать, то сэмплер сможет запоминать не 36 тактов любых звуков, а сколько угодно много. Все будет зависеть от размеров аппарата. Правда, процессоры 8008, вышедшие в 72 году, сейчас стоят около $30, а стоили 120. Вот и считайте. Хе-хе. Если учесть, что первый сэмплер с успехом продавался за 50 тысяч зеленых денег, то $1003 на один из них я бы потратил. Только Питер Габриэл, который один из первых купил в будущем сэмплер, еще сотрудничает с Филлипсом, Бэнксом, Резерфордом и Стюартом в составе группы Genesis. Но может быть, наличие у него моего ритмбокса сподвигнет Габриэла на сольную карьеру раньше. Хотя он, как говорил сам, ушел из Genesis не за сольными пирожками, а просто от того, что его в группе не любили. Ха-ха, а моя драм-машина и без процессоров уже позволяет программировать и сохранять свои собственные образцы ударных и имел предустановленные ритмы. Вальс, босса-нова и румба. По уровню развития она подходила под Roland CR78. Для 74 года этот уровень технического развития соответствовал уровню горы Эверест. «Мы можем спортзал урезать и из одной его половины сделать магазин?» – спросил я, когда мы закончили осмотр школы. Сидели в кабинете директора и пили кофе с крекерами, купленными нами в аэропорту. «Смотря какой магазин», – задумчиво произнес Сомерсет, – «электромузыкальных инструментов и аппаратуры. Мы будем производить и продавать электрогитары, усилители, акустические системы и модуляторы звука». «Можем, конечно». «Отлично. Тогда я нарисую эскиз и мы начнем переустройство спортзала. Но сначала, конечно, я утроюсь. Вы говорили, мне можно будет занять одну из пустующих на третьем этаже комнат. Какую? Покажете? Конечно. Я не стану дожидаться Билла, а поеду, навещу жену. Мы с ней с месяц не виделись. Да и приезжал я в тот раз всего на пару дней». Сомерсет улыбнулся. «Она меня тоже ревнует к Ривере. Как моего первая и единственная жена. А вечером приходи на ужин. Я вызову тебе такси сам. К 7 вечера, окей, окей». Кивнул я головой и остался в здании школы почти один, не считая охранника, который со словами «не высыпаюсь я с ними», добросовестно устроился в кресле продолжать дрыхнуть. Во всем здании школы мы с охранником остались вдвоем, так как и семья Сэма тоже уехала в Принстон, как он успел сообщить довольным тоном, пока не уснул. Я порадовался этому, так как меня ожидало немного работы, а очень много. После более тщательного осмотра школы мое настроение категорически улучшилось. В физико-химических лабораториях можно будет организовать массовое производство печатных плат и сборку аппаратуры. В каждом помещении, а их было целых три, хоть и небольших, имелись водяные и электрические коммуникации, столы, оборудование. Да в одном кабинете стояли даже довольно большой фотоувеличитель, телескоп и микроскоп. Это была лаборатория оптики. Под микроскоп, кстати, можно будет положить разобранный процессор, чтобы показать студентам, что у него внутри все то же самое, что и в других радиоприборах. Проверив наличие необходимых мне химикатов, я с удовлетворением потер ладони. Уже сейчас здесь можно сделать многое из мной задуманного. А задумал я здесь организовать обучение и подготовку специалистов по трафаретной печати методом шелкографии, раз, и фотолитографии, это два. Первое, даст понимание процесса печати микропроцессоров, второе, понимание архитектуры микросхем и принципов их структурирования.